«Никогда не рассчитывайте на помощь, даже если ее в избытке», — повторил инструктор. «Но как же быть? Современная война — это командный вид спорта». «Какой толк от авиации или артиллерии, если противник окружил вас в глухой чаще леса и ухватил за пряжку ремня? Вас не спасет град снарядов и ракет, будь они хоть трижды точечные. Они не гарантируют вашу безопасность. В таких ситуациях применяются нетрадиционные методы, такие как ядовитые газы, добротный камуфляж, совершенное наступательное оружие и, конечно же, ваши умения и знания до последней крохи. Мелочей в таком деле не бывает, и забытый в тумбочке штык-нож мог бы спасти жизнь в рукопашной схватке. Когда вы окажетесь одни в темноте, будь то дикая планета или густонаселенный город, для вас будут иметь первостепенное значение лишь ваше хладнокровие и умение убивать голыми руками. Вы останетесь лицом к лицу со своими страхами, и помощи ни от кого не ждите. Инструктор вообще-то был немногословен, но сегодня затронул тему конфликта на Эпилоне. Вам станет легче, если вы будете знать, что местные считают себя угнетенными, а нас – палачами. Мы здесь не для того, чтобы сочувствовать или задаваться пустыми вопросами. Мы доводим вашу подготовку до статуса бойца спецподразделения. Говоря между нами, конфликт на планете не нами начат и вряд ли когда-нибудь закончится. «Тогда какой нам толк с ними сражаться? Может, разбомбим их и дело в шляпе?» — дерзко предложил Стас, внимательно глядя на инструктора. «Как я сказал, поиски решений — не наша с вами прерогатива. Командование осведомлено обо всем происходящем и само решает, что нужно, а что нет. Черт подери, вы же убийцы, а не мыслители. Думайте только о выполнении приказов». «Когда мы отправимся в лес на прогулку, сэр?» — ухмыльнулся Эндрю Брас, временно ставший взводным. «Страсть, как хочется посмотреть на цвет крови наших лесных друзей. Мы здесь уже 3 месяца, а видели только стены бараков, да еще полигон». «Не спешите туда, Эндрю, и еще успеете», — поигрывая в руках стеком, который инструктор использовал как указку, а иногда как дубинку, он ткнул им в железный пресс Браса. «Настанет время, когда вы будете мечтать, чтобы вас не так часто отсылали в дальние дозоры. Учитесь слушать. Мы не мясники, а хирурги, творческие личности, почти художники. Сначала научитесь твердо стоять на ногах, а потом мы научим вас ходить. Чтобы заслужить право носить зеленый берет и считаться хорошим солдатом спецподразделения, недостаточно одного желания. Пока что я вижу перед собой лишь жалкое сборище болотных жаб. Хотите, чтобы вас уважали? Тогда не задавайте глупых вопросов, Эндрю. Вас выпустят за пределы базы только когда будут полностью уверены, что вы готовы. А пока вернемся к механизму дульного амортизатора. Славский, разбери его и почисти. 10 секунд тебе на это. Время пошло. Не держите гранатомет перед собой обеими руками, словно член в душевой. Это необычный плазмомет Легиона. Держите на плече одной рукой. Ракета закладывается со стороны ствола, а не с казенной части. Сколько можно повторять? Орал на нас сержант Алекс Кроу, инструктор по тяжелому вооружению. Все его недолюбливали за излишнюю жестокость, которую он считал оправданной. «Нож не нужно сжимать в кулаке так, словно собираешься сделать себе сеппуку, Славский», — терпеливо объяснил инструктор по танто-дзюцу, бою на клинках, первый лейтенант Хирохито Асока. «Держи его 2 пальцами, нежно, остальными придерживай, вот так». Учись быстро перекидывать из одной руки в другую, чтобы наносить удары с разных сторон, откуда противник не ждет. Другая крайность — забывать про рукоять, Грин. Скрестив с ним нож, я напряженно застыл, ожидая его хода. Нож как ни сжимай, а все равно его у тебя выбьют, попадись тебе отменный специалист. Глазом не успеешь моргнуть, как тебя им же и прирежет. Держи крепко, но нежно, словно руку любимой девушки. Я сказал нежно, а не страстно, дубина. Инструктор сделал неуловимые движения, и я оказался на земле. Направив клинок в мою сторону, он спокойно сказал. «Ты мертв, боец. Никогда не тыкай острием, словно собрался припугнуть в темном переулке шпану. Удар наносится быстро и плавно. Вся тяжесть тела переносится на рукоять». «А зачем нам вообще нужны эти железки?» — спросил Лекс. «Холодное оружие со временем станет продолжением твоей руки. Боевой клинок — не детская забава. Не дубинка и не предназначен для резкой колбасы. Наносите по горлу чучела скользящий удар сбоку. Затем, перекинув нож в другую руку, отрабатывайте ложный удар снизу. С другого бока. Снизу вверх, под ребра. Вот так. Старайтесь поразить основные жизненные центры тела. Жертва истечет кровью, прежде чем поймет, что происходит. Сегодня изучаем артерии и точки быстрой смерти. Отрабатывайте блоки с последующим ударом в шею и горло. Обычно это самые уязвимые места. Но помните, на схватку с противником вам дается от 5 до 20 секунд. Каждая следующая за ними секунда резко уменьшает ваши шансы на победу. И что нам делать, если схватка затянется? Я бы на вашем месте дрался до конца. Вы же можете попробовать отступить и перегруппироваться. Выучите искусство боя на ножах и увеличите шансы в сражении. Иного не дано. После занятий, построившись в колонну подвое, мы бегом поднимались к казармам за 15 километров в полном боевом снаряжении, с непривычки преодолевая лишь треть пути, потом останавливались, не в состоянии двигаться дальше. Гравитация на подъеме ощущалась особенно сильно. Стил был неумолим, поднимал всех тычками учебного стека, заставляя двигаться дальше без жалости и пощады. Наши тренировки начинались с проверки физической подготовки. Нормативы были очень высоки. За 2 минуты отжаться от пола 70 раз. Потом марш-бросок на 20 километров. За спиной ранец весом примерно 70 килограммов и полное вооружение. Очень тяжело. Но позже марш вспоминается словно прекрасный сон. Четко продуманная полугодовая программа делилась на 3 фазы. Обучение шло от простого к сложному. Фаза первая. Теоретический курс. Структура подразделений специальных операций, тактика ведения войны небольшими мобильными подразделениями, ориентирование на местности и так далее. Все офицеры жили на базе рядом с нами. Нормальная жизнь, обычный распорядок. В 6 утра все бежали на зарядку. Рядовые и полковники плечом к плечу. Вообще, спорту в спецназе уделялось чрезвычайно большое внимание. Как правило, все увлекались каким-либо видом. Фаза вторая. Ориентирование на местности, спецразведка, засады. Сутками бродим по лесам и болотам тренировочного лагеря. Для спецназовца это дом родной. Дороги пересекаются только перпендикулярно. Заходить в населенный пункт ИХО, вступать с кем-либо в контакт, разводить костры запрещено. Эти и другие требования выполнялись беспрекословно. Нормальный сон в спецназе – 3-4 часа в сутки. Попробуй только встать невыспавшимся и не выполнить сложнейшие нормативы. Тебя вернут в начало фазы, то есть все, что пройдено, придется повторить уже с другой группой. Кстати, этот дамоклов меч висит над каждым весь период подготовки. В конце концов, когда ты все выдержал, начинаются экзамены по теории спецопераций и практическому применению того, чему тебя учили. Теорию специального ведения войны в джунглях изучают 1,5 месяца. Потом опять тренировочный лагерь. Весь состав бригады, выживший после первых 2 фаз, делят на группы. Каждой ставятся конкретные задачи, и мы в полной изоляции друг от друга планируем операции, каждый свою. Не дай бог, кто-то за эти 2-3 дня бросит на месте расположения бумажку или заговорит с поваром. Он будет отчислен. Общаться разрешается только в пределах своей группы. Когда операция спланирована, начинается ее реальное воплощение. Группа доставляется в контролируемый союзниками район в совершенно незнакомую местность. Все осуществляется, как правило, ночью. Начинается операция по поиску места пребывания похищенного имперского консула, по возврату захваченных мятежниками важных грузов. И домой, на геликоптерах. Пилоты, асы своего дела, садятся ночью на маленькие площадки, едва не задевая деревья. Завершается 2-я фаза 3-дневным маршем. Но это уже не марши начального уровня, а кое-что погорячей. Будущий солдат спецподразделения должен пройти 8 контрольных точек. 1, без всякой помощи. Между каждыми 2 точками по прямой свыше 20 километров пересеченной местности. На контрольных точках сидят сержанты-инструкторы, которые ставят дополнительные задачи и дают координаты следующей точки. Разговаривать с ними запрещено. По пути следования выставляются секреты из инструкторов и камеры наблюдения, которые все контролируют. За первое нарушение возвращают на 10 километров назад. За второе заставляют проходить все с самого начала. Но даже если и вернут, норматив вряд ли будет выполнен. За спиной все тот же неподъемный груз. На этом этапе заваливались очень многие. И я не был исключением. Наконец, заключительная, третья фаза. Длится она месяц-полтора. Собирается группа из 12 человек. В ее составе саперы, связисты, медики. Группа способна к автономному существованию. Задача – самостоятельно подобрать себе снаряжение и выдвинуться к указанной точке для контакта с лесными ХО. Прошел 500 метров – падаешь. Поднимают минимум 2 человека. Встать одному с таким грузом практически невозможно. Так группа и топает, периодически поднимая друг друга. Сколько прошли, никто не помнит. И это все по густым джунглям и горам. А в лагере тебя встречают партизаны, причем очень дружелюбно, наставленным оружием, и тащат тебя в землянку для якобы дознания. Попробуй после этой психологической атаки наладить дружеский контакт. Да еще так, чтобы тебя зауважали. Согреться негде. Костры запрещены. Температура воздуха максимум плюс 8 градусов. То есть спать приходится в глубине влажных зарослей, кишащих разной живностью. Позже вместе с группой нужно пройти дополнительные 14 километров по лесам и горам и передать на борт стратолета-координатора контейнер с информацией. Этот способ передачи информации применяется в режиме полного радиомолчания. Устанавливаются две мачты высотой около 10 метров. На них натягивается канатная петля с контейнером. На высоте 50 метров пролетает стратолет. С него на канате опускается крюк, который, зацепив контейнер за петлю, поднимает его на борт. На налаживание дружеских отношений с местными выделяется всего несколько дней, во время которых каждый должен помнить еще и о своих прямых обязанностях, то есть заниматься кто оружием, кто обеспечением связи, а кто разведкой. Каждый отвечает за свое. И потом целый месяц те же засады, освобождение заложников, диверсионные акты и так далее. 2 недели сухих пайков и никаких костров. Универсальный паек – хорошая штука. Полный набор витаминов. Положено 3 сухпайка в день, а берут все в основном 1. Это единственное, на чем можно сэкономить в весе, который таскаешь на себе. Только после успешной сдачи всех экзаменов и зачетов жалкие остатки личного состава бригады, которая начинала курс в начале первой фазы, гордо смогут надеть береты зеленого цвета. Выпускники получают назначение в различные точки планеты, туда, где дислоцируются подразделения спецназа. 10-я бригада в Сайпен, 7-я на Санхой, 1-я в район Железных холмов, 5-я на Желтое море. В конце каждого курса мы непременно сдаем экзамены в чертовом доме, как его все называют. Это комплекс закрытых комнат, где тебя учат вести бой в замкнутом пространстве, в полной тьме, а иногда и по пояс в воде. Твои противники не манекены, а специальные голограммы, имитирующие пехотинцев людей в полном снаряжении. Нам выдают учебное оружие с электроразрядами и по одному запускают в этот лабиринт, где тебя уже поджидает хитрый противник, ведомый искусственным интеллектом. Поначалу мы не могли пройти и пару комнат, становясь жертвами голограмм, стреляющих парализующими лучами, но со временем это стало детскими забавами. Чертов дом мы научились проходить по секундомеру.